А тем временем на одном из ближайших холмов показались казаки. Завидев неприятеля, колонна взяла ружья на курок. Однако наглые бородачи, казалось, не обратили на это никакого внимания и продолжали разъезжать туда-сюда по холму, да еще и выкрикивать что-то обидное. А у одного из казаков на пику был поддет жирный жареный поросенок. Весьма смущенная подобным искушением, голодная колонна сбилась с шага, и, чтобы не наделать глупостей, солдаты поспешно отворачивали головы в сторону и с тоской вспоминали приказ из строя не выходить. Ведь сколько уже горячих голов было порублено в сугробах! Может, и даже все уже порублены. Но нет, еще не все. Вот вам еще одна такая голова, верхом на лошади, в гусарском кивере. Да-да, пронеслось по колонне. Это опять этот чертов Дюваль. Смотрите, что он делает, и что уже сделал. Не переставая насвистывать песенку, он только лишь едва заметно ослабил поводья, и его чуткая Мари тотчас свернула с дороги к казакам. И тотчас же «За мной!» — браво вскричал сержант. «Проучим мохнатых варваров!» И поскакал к ближайшему холму. Колонна дружно отвернулась, а казаки, не переставая зубоскалить, начали поспешно отступать к лесу. Дюваль мчался за ними по снежной целине, а снег ярко сверкал, ярко светило солнце. То есть это было во всех отношениях чудное зрелище, но не для всех. — Ваша светлость, — сердито сказал Оливьер. — Если сержанту наскучила жизнь, то это его дело. Но он ведь загубит и лошадь. «Оставьте, Оливьер, еще сердите», — ответил маршал. И генерал подчеркнуто покорно замолчал. Казаки тем временем скрылись из виду. Поднявшись на вершину холма, сержант придержал Мари, оглянулся назад и увидел то, что и предполагал увидеть — совершенно пустынное снежное поле. То есть никто за ним, конечно, не последовал. Мало того, ни один из идущих в колонне теперь даже не смотрел в его сторону. Им до него нет дела. Правильно, они же чтят приказ. Подумав так, сержант сердито хмыкнул, отвернулся и посмотрел по сторонам. Теперь даже отсюда, с вершины холма, то есть с отменного артиллерийского обзора, казаков нигде видно не было. Только следы их лошадей тянулись к лесу. Они сильно взбили снег, их было много, и на холме снег тоже был взбит очень сильно, и... — Боже мой! — усмехнулся сержант, только сейчас увидев поросенка. Поросенок валялся в снегу почти прямо у Мари под копытами. — Очень странно, — подумал сержант. — Чего это они вдруг испугались? Не его же одного. А кого же тогда? Или чего? Сержант нахмурился и посмотрел на лес, то есть туда, куда уходили казачьи следы, подумал и еще сильнее нахмурился и крикнул: «Гринка!» Подождал немного и еще раз: «Гринка! Гринка!» Но никто ему не отозвался. Тогда сержант, ловко скользнув в седле, подхватил поросенка за ногу и повернул вниз обратно к дороге. Ехать обратно было очень тяжело. Это, наверное, из-за того, что от поросенка шел невероятно аппетитный запах. А еще его хотелось рассмотреть, это по крайней мере. Но сержант и с этим справился, и ничего он не рассматривал. И он даже вообще ни разу на всем обратном пути не придержал Мари. А когда он подъехал к колонне, то теперь уже смущенные солдаты, в свою очередь, старались не рассматривать его, и это особенно его добычу. А он, вскричав: «Сокровище Кремля!», подбросил вверх над ними поросенка. Жерди голодных рук поспешно вскинулись к добыче, и она тут же бесследно исчезла. А сержант, как ни в чем не бывало, пришпорил лошадь и двинулся дальше. Правда, как же это не бывало? Бывало, конечно. И очень противно. Поэтому сержант очень спешил. Еще немного, и он затерялся бы в колонне, точнее, в этой толчье, неразберихе. Но тут его окликнули: «Деваль, его светлость желает видеть тебя». Сержант осадил лошадь, оглянулся, увидел на той стороне дороги маршала, и это его совсем не обрадовало. А когда сержант увидел там рядом генерала, то он совсем помрачнел. Вот так всегда, — мрачно подумал он, — все одно к одному. Но служба есть служба. Сержант резко развернул лошадь и направил ее прямо на колонну. Там стали поспешно, суетливо расступаться. Деваль пересек дорогу, спешился и отдал честь поджидавшему его маршалу. А на генерала он и даже не глянул, а только с досадой подумал, что вот и опять он нарушил приказ. На этот раз покинул строй, и теперь опять этот негодный Оливье, конечно же, с превеликой радостью воспользуется этим, чтобы... Но дальше думать было некогда. Маршал, нахмурившись, шагнул к Дювалю, и тот застыл на вытяжку. Правда, шинель его была распахнута не по уставу. Вот и прекрасно. Медаль, протянутая маршалом, впилась сразу в мундир. Деваль растерянно сказал: «О, ваша све...» «Молчи!» — резко дернул его маршал. Деваль замолчал, а маршал отвернулся, отступил и так и замер, отвернувшись. Деваль скосил глаза на генерала, и тот кивнул ему, мол, ступай прочь, проваливай. Деваль пожал плечами, медленно вернулся к лошади и неловко как-то боком сел в седло. Когда он, наконец, отъехал, Оливьер повернулся к маршалу и тихо сказал: «Ваша светлость, казаки хотели заманить его в ловушку. Какая же тут храбрость!» Но маршал не пожелал отвечать генералу, а развернулся и пошел к карете. А мадам, прекрасно видевшая все через окно, с улыбкой встретила его и еще даже сказала: «Значит, жив еще задорный гальский дух! Этот гусар — настоящий герой!» «Да, несомненно!» — сухо согласился маршал, уселся поудобнее, велел Клоду трогать. Карета с трудом тронулась, маршал закрыл глаза и вновь как будто задремал. «Значит, к нему обращаться нельзя». Тогда мадам повернулась к Оливьеру и со всей возможной любезностью тихо спросила: «Генерал, а что будет со мной?» Оливьер растерялся, не зная, что и ответить. Тогда, после некоторого молчания, за генерала ответил маршал: «Мы не воюем с дамами», — сказал он, не открывая глаз. «Так я свободна?» — осторожно спросила мадам. «Не совсем. Вы поедете с нами, конечно, не в этой карете, но ваша безопасность будет обеспечена». Однако же такой ответ, да еще при таких обстоятельствах, вряд ли мог вселить надежду. Поэтому мадам тихо сказала: «Я одинокая вдова». Тут голос у нее впервые дрогнул. «Я думала, что все уже позади, что мне, наконец, поверят, но...» «Так сидели бы дома!» — гневно отрезал генерал и отвернулся. «А маршал Франции...» Пройдет еще 3 года, и он, не расстрелявший женщину, сам будет приговорен к расстрелу за верность присяге и своему императору. Его выведут на площадь обсерватории, и там он сперва раздаст нищим милостыню, а после, отойдя к стене, повернется лицом к своим бывшим солдатам и громко скомандует: «Пли!»